наполеоновского правления. Наполеон в 1806 году и до разгрома Пруссии показал, как он будет относиться к малейшим попыткам возрождения духа национального протеста в немецком народе. Теперь, после Тильзита, Наполеон считал возможным проделывать все, что ему заблагорассудится, не только в Баварии или в государствах Рейнского союза, но и в Гамбурге, и в Данциге, и в Лейпциге, и в Кёнигсберге, и в Бреслау, и вообще во всей Германии. Наполеон не знал, что в Берлине Фихте в своих лекциях делает туманные патриотические намеки. Не знал, что в германских университетах образуются студенческие кружки, еще не смеющие прямо говорить о восстании против всеобщего поработителя, но одушевленные тайной и глубокой ненавистью к нему. Он не очень учитывал, что германская буржуазия в вассальных странах, хоть и радуется введению наполеоновского кодекса, крушению феодализма, находит наложенное политическое и финансовое французское иго, сопряженное с налогом кровью, то есть с рекрутскими наборами, для пополнения французской великой армии слишком тяжелым, слишком уж дорогой платой. Всего этого он не знал или не хотел знать. В Эрфурте немецкие монархи, немецкие аристократы и аристократки вели себя, по выражению одного наблюдателя, как лакеи и горничные у сердитого барина, который, однако, если вовремя поцеловать у него ручку, бывает иногда щедро на подарки. Первый поэт Германии Гёте домогался аудиенции, и когда Наполеон наконец принял его в Эрфурте, забыв, впрочем, пригласить сесть старого поэта, и изволил милостиво одобрить Вертера, то Гёте был в полном восторге. Словом, верхи Германии, с которыми только имел непосредственное отношение Наполеон, ничуть не проявляли тогда и намека на протест. Народ молчал и повиновался, но зато известия из Австрии становились все тревожнее. В Австрии учитывали, что Наполеон на этот раз сможет драться лишь одной рукой, потому что другая у него занята. На ней повис страшный испанский груз. В Австрии знали, что Наполеон ни за что Испанию не оставит, что для него это уже не только каприз деспота, а нечто другое, что он увяз там надолго. И знали не только это, понимали и причину. Континентальная блокада в это время все усиливалась новыми дополнительными декретами, новыми полицейскими мерами и новыми политическими актами французского императора. Отказаться от Пиренейского полуострова, теперь, когда там уже появились англичане, значило отказаться от континентальной блокады, то есть от основной пружины всей наполеоновской политики. Измена, или подозреваемая измена, взяточника Талейрана и шпиона Фуше, этих неизменных, по мнению Наполеона, негодяев, его не так занимало, конечно, как готовящаяся война с Австрией. Но он учел то и другое и бросил в январе 1809 года Испанию на усмотрение маршалов, которые без него теряли половину своей военной ценности, и на произвол своего брата, испанского короля Жозефа, который и без него, и при нем никогда никакой ценности собой не представлял. Приехав в Париж, он приказал сановникам и министрам собраться во дворце, и тут 28 января 1809 года с яростью стал кричать на Талейрана. Это была та знаменитая сцена, когда он начал свою речь к Талейрану криком: «Вы вор, мерзавец, бесчестный человек, вы бы предали вашего родного отца», окончил это приветствие словами: «Почему я вас до сих пор не повесил на решетке Карусельской площади? Но есть еще время это сделать. Вы грязь в шелковых чулках». Зная уже кое-что об измене Талейрана, отставленного еще в 1807 году, он, конечно, не знал всего, иначе он расстрелял бы Талейрана немедленно. Но ему было не до того, чтобы распутывать интриги маститого взяточника. Война с Австрией стояла перед ним неотступной угрозой. Раздавленная только что учиненным военным погромом, Испания опять вспыхнула перебегающим по всей стране и не погасающим огнем крестьянских и городских восстаний. Неуловимый, неустрашимый, из земли появляющийся и под землю уходящий народ продолжал задерживать в Испании половину великой армии, 300 тысяч человек лучшего наполеоновского войска. Но другая половина спешно готовилась с императором к новой, тяжелой войне с Австрией. Он приказал провести во Франции новый досрочный набор.